Когда Юра заплакал пьяными и расслабляющими слезами, Лена слезла с него, заставила подняться, потащила в ванную, склонила голову мужа над раковиной, засунула в рот пальцы, вызывая рвоту, приговаривала во время спазмов: «Ничего, потерпи, еще немножко». Затем включила холодную воду, и вскоре Юру пронял озноб. Лена отвела его в спальню и уложила. Он тут же захрапел. Она прошла на кухню, нервно закурила. Хотя муж был самым близким человеком, Лена никогда не показывала ему своих истинных чувств. Играть несложно, привыкаешь быстро. Легко забыть родной язык, когда вокруг иностранцы. Через некоторое время уже не только чужие слова произносишь, но и мыслишь иностранными. Ленина мама была образцом искренности и открытости. Вследствие этих замечательных качеств в доме не утихали ссоры и мелочное выяснение отношений. Сегодня Лена впервые допустила промашку. Вместо того, чтобы покорно поднять лапки кверху: «Да, милый, конечно, милый, прости меня», сорвалась с цепи и получила в подарок неизбежную подружку искренности склоку. Юра своих пьяных рыданий может и не простить, чтобы ему пусто было. Почему она должна все держать в своих руках? Почему не может, как Зинка, легко плыть по жизни? Ведь, по внешним данным, Зинка ей в подметке не годится. И вообще, что теперь будет? Петров землю взроет, но до правды докопается. Он не простит. Как было бы хорошо, выйдя она тогда замуж за Петрова. А все Зинка. Не думать о ней. Раз и навсегда сказать себе: соперниц у меня нет и быть не может. Подослать к Петрову киллера рискованно. Он теперь держит ухо востро. Но так ли верен своей дорогой женушке? Один раз ты мне отказал. Стоп! Что значит «отказал»? В постель затащил с большим удовольствием. Жениться не стал, но теперь мне и не нужно. Петров, ты ведь никогда не сделаешь плохо женщине, с которой переспал. Ты же благородный, ты у нас рыцарь, задери тебя, черти. Как ни был пьян Юра накануне, утром он прекрасно помнил, что произошло вечером, в отличие от Лены. «У меня раскалывается голова», — стонала она. «Откуда столько осколков, милый, что мы тут натворили?» «Забыла, как меня мордовала», — огрызнулся он. «Я?» — поразилась Лена. «Ты что-то путаешь? Принеси мне кофе, пожалуйста, дорогой». По просьбе жены Юра приготовил завтрак, вытащил из холодильника сыр и колбасу, бросил их на стол, достал хлеб, сделал бутерброды. Лена сидела за столом в воздушном пеньюаре. Голова, страшная боль, была повязана шелковым шарфиком в тон халатику. «Ты вела себя мерзко», — сообщил Юра, жуя бутерброд. «Прости, милый, прости, я ничего не помню». «И того, что объявился Петров?» «Это да. Ну и что?» «Как что? Он обязательно станет ковыряться. Но ты не сделал ничего противозаконного. В чем ты виноват, скажи, пожалуйста? В том, что спасал холдинг? Не говори со мной, как с придурком. Ты считаешь, что он не узнает, кто? Ты поняла?» «Конечно, не узнает. Установишь за ним наблюдение, о каждом его шаге будут доносить. Смешно подумать, будто он может тебя обыграть». «Это правда», — самодовольно кивнул Юра. «Заметил, что Зина на него волком смотрит? Твоя заслуга, да?» «Вот помогай людям», — голосом обиженной девочки проговорила Лена. «А потом тебя же обвиняют». Муж не хотел подстраиваться под ее тон. «Ты ведь уже что-то придумала?» — спросил он прямо. Лене было важно, чтобы Юра сам подошел к нужной мысли. Решение должно исходить от него. Просто пожалела Петрова. Он истосковался, наверное, по бабам, а Зинка нос воротит. Равенский задумался. Внимательно посмотрел на жену и совершенно другим голосом ласково предложил: «Лен, а ты не могла бы, ну, как бы сказать, немного его утешить.